Точнее, по словам Дикса, есть квантовая связь с метрополией, но лишь из бункера в столице. Но никто не даст Фиску ею воспользоваться для того, чтобы связаться с Шерном. А значит надо. Ты меня вообще слушаешь? Ударила в плечо парня Мари, посмотрев с обидой на него. Извини, задумался, произнес Фиск. Так что ты говорил о Нуре? Так не пойдет, произнесла нахмурившись Мари. Фиск от ее выражения лица наоборот начал улыбаться, едва сдерживаясь, чтобы не подергать свою девушку за щечки. Чего ты ржешь? Извини, ты такая смешная, когда хмуришься. Не сдержался Фиск и все-таки потянулся к ее щечкам. «Я, значит, смешная?» – тихо произнесла Мари, приходя в ярость. «Значит, я клоун для тебя!» – еще тише произнесла Мари, и тут Фиск понял, что если он ничего не предпримет, то будет скандал. «Успокойся, я тебя люблю!» – произнес Фиск, обняв пытающуюся вырваться Мари. «Но куда там девушке?» Парень был силен и в то же самое время нежен. Когда Мари уже собралась закричать, он просто поцеловал ее. Девушка в тот же момент словно расслабилась в его руках. Когда полминуты спустя поцелуй был разорван, эмоции у Мари были совершенно иными. «Не думай, что в следующий раз будет так просто меня успокоить», — произнесла Мари. «О чем хоть думал? Я ведь говорил тебе, что вспомнил прошлую жизнь». Дождавшись кивка от Мари, Фиск продолжил. «Вот и думал я, они являются наши отношения педофилии с моей стороны», — решил пошутить Фиск. Рассказывать то, о чем он думает на самом деле, парень не хотел. Он хотел беречь Мари от своих проблем. Хотя мысли о педофилии проскакивали у него на самом деле, но он принял для себя, что это новая жизнь и отношения Фиска и Мари точно не педофилия. «Идиот», — произнесла Мари, после чего ударила его по груди, но «идиот красивый», — покраснела девушка и уже сама поцеловала парня. Прогулка в оранжерее тюрьмы в последнюю неделю стала едва ли не ежедневной. Организм парня еще не до конца пришел в себя после травм, которые он получил, активируя формер. Парень нарушил все инструкции, какие только можно по работе с артефактами подобной мощности. То, что Фиск при этом не умер, не больше, чем везение. Хотя Декс как раз сегодня собирался после обеда поговорить с парнем и пояснить произошедшее. А пока Фиск с Мари, как и обычно, прогуливались в оранжерее. Как всегда, в центре оранжереи возле фонтана находилась Агровка, и занималась она, как обычно, рисованием. Каждый день это были разные картины, но все они были о детях Аграфах. Правда, на некоторых из них появлялись и люди. Фиск в одном из них узнал даже Хуста, и это сразу повернуло мысли на грустную тему. Всего в той операции по прорыву к артефактам погибло 15 человек, и по большей части они были как раз знакомыми из отряда Дикса. Хуст, с которым парню уже довелось поработать вместе при угоне грузового бота, к сожалению, погиб. Ван получил тяжелые увечья и до сих пор находился в медицинской капсуле. Шарм, к счастью, не пострадал, так как он сидел вдали от основных боевых действий и управлял беспилотниками. Но несмотря на потери, они своего добились. Формер был активирован. Правда, активирован он был неправильно, и по словам Дикса потребуется до 7 лет для того, чтобы планета стала полностью непригодной для жизни зюргов и архов. И, к сожалению, правильно запустить формер получится лишь после окончания его работы. Сейчас же артефакт выполнял задачу, которую в спешке задал ему Фиск за мгновение до того, как в хранилище ворвались архи. Возле фонтана Фиск с Мари встретили помимо Агровки еще одну парочку. Джуви с Терном сидели на лавочке, и девушка кормила парня мороженым с ложечки. Терн, увидев Фиска, жалостливо посмотрел на него, намекая на помощь. Эбенезер решил помочь Пашу, как-никак он был ему обязан, да и просто из мужской солидарности. Если бы не Терн, задерживающий до последнего зюргов и архов, ничего у них не получилось бы. В результате Пашу получил весьма серьезные травмы. Когда потом к ним добрались, то Терна вообще посчитали мертвым. К счастью, его попробовали реанимировать, и реанимационный комплекс справился. «Привет, Пашу, Джуви!» — кивнула им Фиск. Джуви недовольно посмотрела на парня, намекая, что он сейчас не к месту. «Привет!» — произнесла Мари. Она еще немного смущалась взрослых вот в таких вот ситуациях. Это Фиску пришлось работать со взрослыми, да еще и память о жизни Лехи дает о себе знать. Так что никакого смущения Фиск не почувствовал и притворился, что не заметил недовольства Джуви. «Добрый день, ребята», — произнес Терн. «Присаживайтесь», — специально предложил парень. «Как восстановление?» «По словам Дикса, физическое тело почти здорово», — произнес Фиск, сев лавочку рядом с ними, а после посадив себе на колени Мари. Девушка вновь засмущалась такого открытого проявления чувств, но старалась не показывать этого. «Но вот энергетика. Я в этом совсем не понимаю», — произнес Терн, все это связанное с вашей псионикой мне не понять. И не надо, произнес Фиск, там все слишком муторно, скривился парень. Несмотря на то, что Микиль поделилась с ним огромным количеством информации по целительству в свое время, он до сих не все понимал, точнее с физическим телом все более-менее понятно, но вот с энергетикой там все было сложно. Мне еще надо пару дней, чтобы энергетика пришла в норму. А ты как? Временный протез плечевого сустава прижился, теперь в течение полугода заменится на настоящий, произнес Терн. С завтрашнего дня я опять буду в строю. Это просто прекрасно, ответил Фиск. Как насчет того, чтобы пообедать? Есть у меня весьма интересные настройки для синтезатора. Вспомнил Фиск настройки для земных блюд. Идем, произнесла Джуви. Все равно всю романтику вы обломали. После обеда в столовой Мари с Джуви отправились полетать в виртуальной реальности на фрегате. Джуви пообещала дать попробовать девушке Фиска рассчитать гиперпрыжок. А вот Фиск направился в выделенный Диксу кабинет, проводив по пути до тренажерного зала Пашу. Спалат к этому времени уже закончил разбираться со своими делами и ждал именно Фиска. «Знаешь, ты не похож на Спалатов», — произнес вместо приветствия Фиск, после чего сел в кресло напротив Дикса и телекинезом налил себе вина в бокал. «Нахал», — хмыкнул Дикс. «Там», — тоном намекая на прошлую жизнь, произнес Спалат. «Ты был знаком со Спалатами». «Было дело», — произнес Фиск. Помог успокоить некоторых ублюдков, решивших повоевать с Шерном. «Что за помощь попросил?» Искренне заинтересовался Декс. «Несколько новых видов растений и животных», произнес Фиск. «Значит, каста ученых, те за новые знания готовы на многое», произнес Декс. «Ладно, я тут вот о чем хотел поговорить с тобой. Для начала, твои планы? Прошло больше недели с твоего пробуждения и уже все должно было уложиться, и теперь ты можешь уже адекватно мыслить. Планы?» произнес задумавшись Фиск, как минимум я хочу связаться с Шерном и уже исходя из информации, которую я получу, буду решать, что делать. Там должны быть мои люди. Ты ведь сам понимаешь, пока не покинем эту звездную систему, связаться с Шерном не получится, произнес Декс. Понимаю, устройство гиперсвязи уничтожено, новое строить как минимум год, а то и больше, и для этого надо освободить систему. Но у меня в планах и не было оставаться тут, произнес Фиск. Нет у меня чувства родины к этой планете. Тогда приглашаю тебя к себе в гости. У меня дома персональное устройство гиперсвязи есть, улыбнулся Спалат. Хоть какие-то планы, пожал плечами Фиск. Как выбираться будем? А вот с этим и есть основные проблемы, произнес Декс. Корабль, способный нас вывести незаметно, есть, но на 5 разумных и 2 места занято. Радриэль с дочкой, уточнил Фиск и, увидев согласный кивок, продолжил. В теории, я... «Ты Мари, но это будет подло по отношению к остальным, на такое не пойду, да и граф вряд ли согласится, он скорее того же Филиса потащит вместо Мари, а ее уже я не оставлю. Я рад, что не ошибся в тебе», — произнес Спалат. «Звучит так, что у тебя есть план?» — спросил Фиск. «Так, наброски плана», — произнес, поинтересуйся у своего друга Терна, что он делал, когда мы уничтожали Инцепторна. «Спрошу», — ответил Эбенезер. «Но я так понимаю, это не близкие планы, что в планах на ближайшее время. Я благодарен тебе, Леха, за то, что ты сделал там в хранилище», — произнес Спалат. «Но ты накосячил везде, где только можно. Поле формера теперь вместо быстрого распространения увеличивается до 20-километрового радиуса и замирает. Дальнейшее распространение замедляется в десятки раз. Сейчас, неделю спустя, поле радиусом всего 21 километр. Но должен признать, поле очень мощное. Всего за сутки в зоне действия жизни архов и зюргов полностью невозможно. Скафандры?» – спросил Фиск. «Лишь замедлит смерть. Там действие основано не совсем на физических принципах. Если будет интересно, я скину тебе расчеты воздействия. Давай лучше о планах», – попросил Фиск. Радриэль предложил пройтись по близлежащим выжившим городам с формером и зачистить их от тварей. «Это позволит восстановиться региону быстрее, а значит и возможностей у нас появится больше». «Что-то Радриэль слишком заботливым стал», — произнес с подозрением Фиск. «Ты прав, у него есть какой-то план, но я не вижу его. Нацепил на себя артефакты, и я даже поверхностные мысли прочитать не могу. Это очень подозрительно, но и отказать в помощи городам мы не можем», — ответил Декс. Для проверки он попросил очистить Элур, это в 15 километрах от залива вглубь. Население до вторжения 900 тысяч, сейчас по оценкам данных с беспилотников около 200 тысяч. Количество тварей оценивается в 10 тысяч, но он рассредоточен и по всему городу. С формером это сделать будет несложно, Главное продержаться пару часов, а после они начнут слабеть, а через сутки все в радиусе 20 километров сдохнут. Все подробности скину на нейросеть, если согласен, то выход через двое суток. Вначале к хранилищу за формером, потом в Илур. Покинув кабинет Дека, Фиск задумался, а стоит ли ему во все это вмешиваться. Было бы хорошо просто взять и убраться куда подальше с Карстена, да вот беда, без корабля это сделать было невозможно, а корабль, способный это сделать, есть лишь у Аграфа, которому Фиск не доверял совершенно. А значит, задержаться тут на планете придется в любом случае, и просто так сидеть в безопасности Фиск позволить себе не мог, зная, что обычные люди в это время погибают от тварей. Как бы хотелось Фиску, чтобы у него не было его совести, это была не самая полезная штука. Если бы не она, то парень с радостью отсиделся бы в безопасности. Прогулявшись под купол тюрьмы и понаблюдав за светящимися животными, проплывающими возле купола, Эбенезер принял решение. Он все-таки не мог кинуть людей, а значит, он постарается помочь стольким людям, сколько в его возможностях. А пока надо было найти Мари и обсудить с ней их возможное будущее. Фиск в любом случае собирался вернуться на Шарен, и он хотел с собой забрать самого дорогого для него человека. Да, на фоне памяти из прошлой жизни чувства к Мари перестали быть столь яркими, как раньше, но они стали другими, пусть не столь яркие, но гораздо крепче. Как Фиск и рассчитывал, Мари была еще в виртуале, а потому парень решил просто подождать ее рядом с капсулой. Заодно можно было просмотреть материалы по Илуру. Про сам город Фиск слышал лишь от сотрудников тюрьмы. Те до вторжения раз в месяц посещали город в свои увольнительные. И от них парень лишь знал, что в городе есть, точнее были, 4 борделя, и самый лучший из них — эквазийская фриола. И это была не та информация, которая нужна была при очистке города. Двое суток прошли в подготовке к операции. По плану тяжелых боев не должно было быть. Зюрги и Архи до сих пор дезориентированы активацией формера. По словам Дикса, формер как-то вмешался в их псионическую связь, отчего у тварей, находящихся на планете и ближней орбите, было состояние бодуна в течение пары часов. Теперь же они пытались разобраться, что произошло и как это исправить. Зюрги уже организовали больше 100 попыток добраться к формеру после его активации, но дальше пары километров внутрь зоны действия формера они так и не смогли проникнуть. Декс сильно переживал, что зюрги начнут орбитальную бомбардировку. По его словам, они формер уничтожить, конечно, не смогут, но в случае бомбардировки они не смогут добраться до него и сами. Поэтому в первую очередь надо было достать формер из хранилища и уже потом отправляться в Илур. И тут была еще одна сложность. Формер в руки могли брать лишь псионы. А значит, спускаться вниз надо было или Диксу, или Фиску лично. «Всем, привет!» – поздоровался со всеми Фиск в ангаре. Всего их было 10 человек, и 11-м был Спалот. «Рад, что с тобой все хорошо!» – улыбнулся Ван и, обняв парня, похлопал его по спине. «Да и ты молодец!» «Только вчера вылез из капсулы и уже в дело», — произнес Фиск. «Как на таком старье вообще можно летать? Неактивного щита, движки полные». Фиск услышал возмущение единственной девушки в их компании, рассматривающей их транспорт. «Детка», — произнес Ван, — «это лучшее, что есть, так что соберись». «Да знаю я, просто на старье не привыкла летать», — грустно произнесла Джуви. «Скоро там вылет, сейчас скафы оденем, дождемся Дикса и летим», — произнес Ван. «И да, Декс сказал тебе одеть десантный скаф. Тут я с ним согласна, хоть какая-то защита», — произнесла Джуви и подошла к стойке со скафандрами. В этот момент в ангар зашел и сам Декс. «Одеваемся и вылетаем». Системы разведки ближнего космоса зафиксировали приближение большого носителя к планете. «Не хочу знать, для чего гонит сюда зюрги корабль», — произнес Декс и в двух скафандрах поднялся на борт бота, который Фиск добыл в логове работорговцев. Полет к хранилищу прошел практически в полной тишине, разве что от Джуви периодически слышалось недовольное ворчание, а в остальном на борту стояла полная тишина. Каждый думал о чем-то своем. Фиск о том, что ему придется вернуться к месту, в котором он практически умер. Он не хотел этого делать, но признавал, что Диксу лучше остаться в боте для того, чтобы скрывать его псионическим путем, а значит, спускаться за формером придется ему самому. Зависнув на высоте 1,5 метра от дыры на месте входа в банковский бункер, бот стал ждать, пока его покинет 3 человека. Пашу, Ван и Фиск отправились вниз за артефактами. Перед самой высадкой Декс отправил сообщение на нейросеть парня о том, что оставлять другие артефакты там внизу не стоит. В особенности раскалыватель, который мог дестабилизировать ядро планеты и расколоть ее на части, и о изъятии артефактов никто, кроме Фиска, знать не должен. Спуск к хранилищу с артефактами в этот раз занял всего 10 минут. Уже рядом с хранилищем Фиск впервые в этой жизни активировал технику отвода глаз. Ван и Терн сразу потеряли его из виду, и хоть они могли видеть его через нейросеть, но не обращали внимания на него. В самом хранилище Фиск осторожно переложил артефакты в специальные мешочки из какой-то непонятной ткани. Правда, положил не все. Один из эвакуаторов Фиск решил оставить себе. Он хотел, чтобы всегда под рукой был способ убраться с этой планеты. Тем более тут эвакуаторы были правильными, с собственным запасом псионической энергии. Спрятав артефакты в контейнер на ноге скафандра, Фиск отключил отвод глаз. К этому моменту Пашу и Ван занимались прочесыванием нижнего уровня банковского бункера. Видимо, их сознание так интерпретировало, что они оказались внизу и не могли вспомнить, для чего это они сделали. Все-таки псионика страшная штука. Вот так играть сознанием в обход имплантов защиты. Фиск даже поморщился от этого, он не привык к подобным эффектам, несмотря на то, что в этой жизни он всегда был псионом. «Все парни, идем наверх», — подошел к ним Фиск. Ван и Пашу вначале в непонимании посмотрели на него и только потом вспомнили, для чего они на самом деле спускались вниз. «Что это было?» — спросил Ван. «Защита хранилища, я уже отключил». Не совсем честно ответил Фиск, но по просьбе Дикса он не собирался им говорить, что он забрал все артефакты. «Ненавижу псионику», — произнес с легкой ненавистью Ван, — «никогда не знаешь, что произойдет в следующий момент». «Это совсем странно», — произнес Пашу, — «я просто не мог даже думать о том, ради чего мы спустились». «Все закончились», — произнес Фиск, — «возвращаемся». Подъем, в отличие от спуска, занял намного больше времени. Пришлось воспользоваться лестницей, так как бункер был обесточен, а просто летать в шахте они не могли. Фиск по сравнению с собой и с прошлой жизнью перед смертью был все еще слабее, пусть и ненамного, а он и тогда с трудом мог на пару секунд себя поднять в воздух телекинезом. А чтобы поднимать еще и других людей одновременно, и говорить нечего. «Все хорошо?» – спросил Декс, когда они поднялись на борт десантного бота. «Да, формер у меня», – произнес Фиск. «Когда беру в руки, становиться сложно даже дышать». «Это нормально, все-таки это артефакт планетарного класса», — произнес Декс. «Джуви, напрямую в Илур». Через полчаса бот завис над географическим центром Илура, после чего начал снижение, и через 5 минут все отделение было уже на пластобетоне улицы. Джуви на всякий случай увела бот в развалины одного из домов, где и осталось ждать. В случае необходимости она сможет в течение минуты быть тут и эвакуировать их. Первым делом парни разбежались в стороны и взяли Фиска с Диксом в кольцо, внимательно осматривая округу, и оказалось не зря. Уже через десяток секунд из щелей развалин появились первые зиурги. «Чуют твари свою смерть», — произнес Декс. «Доставай формер и ложи его на поверхность, так будет быстрее». «Понял», — произнес Фиск, и уже через пару секунд положил цилиндр формера на пластобетон улицы. «Нам главное продержаться около часа, а потом зиурги уже не смогут добраться к формеру», — добавил Декс и сосредоточился на приближающихся тварях. Этот час Фиску запомнился надолго. Зиурги словно обезумели и перли со всех щелей на них. Если бы не разблокированная память, то пришлось бы парню весьма туго. А так у него в сознании был весь опыт Лехи по использованию его способности. Затраты пси-энергии уменьшились в десятки раз, просто она перестала тратиться на все, кроме самого воздействия. Да и воздействие было минимальным. Вместо испарения большого куска плоти Фиск превращал в пыль несколько десятков маленьких кусочков плоти внутри организма. Для подобных воздействий требовалось гораздо больше концентрации, но с этим никаких проблем у Фиска не было. Техника концентрации сознания получалась едва ли не на автоматическом уровне. Оба плечевых плазмомета работали в автономном режиме, что позволило Фиску быть настоящей машиной смерти. Правда, больше всех зиургов за сегодняшний день убил все же не он, а Декс. И разница была довольно большой. 112 против почти 500. Когда формер сформировал вокруг себя в радиусе сотни метров поле, в котором ни архи, ни зиурги не смогут существовать, в принципе, Декс отправился на границу этой области и продолжил уничтожать тварей. А спустя еще минут 30 к ним стали присоединяться выжившие жители города с оружием в руках. Фиску только и оставалось, что сидеть возле формера и ждать. В целом можно было и не продолжать уничтожение зиургов, все равно через сутки они все сдохнут в радиусе 20 километров. Но люди были слишком злые и, почувствовав себя в безопасности, просто не могли остановиться, что привело к закономерному результату. К концу суток погибло больше сотни человек от обороняющихся зюргов, но люди все равно были счастливы расправиться с тварями. Доходило до того, что даже дети и женщины брали в руки оружие и уничтожали зюргов. Сутки спустя, когда в пределах города не осталось ни одного зюрга, местные жители попытались отблагодарить своих спасителей. Но Декс вовремя сообразил об этом, и всего за несколько минут до того, как к ним подошли представители города, весь отряд погрузился в бот вместе с Формером и покинул город. «Знаешь, там внизу, мне едва плохо не стало от столь сильных чувств местных. Мне показалось, что они разорвут меня на тысячи частей, чтобы я был рядом с каждым из них», — произнес Фиск, когда они уже подлетали к заливу Малев. «Нам, псионам, вообще тяжело быть в местах большого эмоционального напряжения. У меня очень мощный эмпатический блок, и то прорываются некоторые эмоции, а у тебя он гораздо слабее», — произнес Декс. «Думаю, стоит с тобой позаниматься над его укреплением». «Спасибо», — произнес Фиск. «Улучшение эмпатического блока ему точно не помешает». Глава 2. «Черт меня дернул попросить о Тритауне», — ругнулся Фиск, прыгая в открытую дверь парадного из-под огня сразу пятерки зуиргов, причем не простых пехотинцев. Эти твари отличались тем, что были белого цвета и действовали куда разумнее своих собратьев. Долго сидеть в укрытии было нельзя, так как эти твари действовали вполне разумно и могли обойти, залезть на этаж выше по стене и потом зажать парня с двух сторон. А потому Фиск сразу же после того, как перевел дыхание, вновь прыгнул в переулок, по которому к нему приближались зюрги. Один из зюргов, как и предполагал Фиск, пробовал залезть по стене на второй этаж здания, но, заметив вновь появившегося Фиска, спрыгнул обратно на землю. В этот момент по нему прошлось из плазмометов откуда-то сверху, но оба плазменных шара были остановлены пси-щитом, как и выстрелы бронебойными иглами из винтовки. Защита у них, в отличие от обычных зюргов, также была весьма хороша. Единственное, что пришло в голову Фиску, это вступить в ближний бой. Полностью положившись на свою интуицию, Фиск побежал к зюргам. Он буквально чувствовал за мгновение, куда попадут твари из лучеметов, и умудрялся избежать попадания. А дальше, используя плазменный резак, прыгнуть на самого крупного зюрга и одним взмахом отрубить ему голову. Пока твари не успели полностью развернуться к Фиску, достать плазменную гранату и, поставив время подрыва на одну секунду, прыгнуть с пси-усилением ног в сторону. Приземление вышло не самое удачное, погасить инерцию удалось лишь благодаря кувырку, в результате чего Фиск довольно сильно ударился плечом. Но несмотря на то, что твари сдохли в взрыве плазменной гранаты, опасности на этом не завершились. Едва Фиск поднялся на ноги после приземления, как ему вновь пришлось прыгать в сторону, так как взревело чувство опасности. А Фиск уже привык доверять своим чувствам, и сегодня они вновь помогли спасти своего владельца. На том месте, где он должен был оказаться, слой пластобетона сантиметров 40 просто превратился в какую-то кислоту. Сразу после прыжка Фиск смог за пару шагов спрятаться за мусорным контейнером и уже оттуда оценить выход из переулка, ведущего в тупик, откуда он и прибежал только что. Легкое мерцание воздуха и неправильность в ощущении пространства подсказали, где находится противник. Сам Фиск еще не встречался лично с невидимыми тварями, но о их существовании его предупредили. Сосредоточившись на той области пространства, которая мерцала, Бенезер пожелал испарить несколько десятков небольших объемов пространства в той области. Практически сразу раздалось клокотание, и спустя пару мгновений на пластобетон полилась фиолетово-зеленая кровь арха, а следом из невидимости появился и сам арх, а точнее мимик. Хоть с этим ублюдком получилось разобраться относительно просто, а то ведь те самые белые зюрги не поддавались псионике. Точнее, поддавались, но в десятки, если не в сотни раз слабее. Фиск уже привык, что твари ничего не могли сделать с его способностью, но эти явно были устойчивы, и именно из-за этого парень едва не поплатился с жизнью. И ведь о них никто не знал раньше, надо будет обязательно сообщить информацию о появившемся новом виде тварей. После уничтожения мимика у Фиска появилось как раз немного времени прийти в себя и обдумать произошедшее с ним. Он, как обычно, выскочил вперед, чтобы в пределах прямой видимости уничтожить зюргов, но не получилось. Вместо этого он попал под огонь из удивительно мощных лучеметов, сорвавших щит на скафандре и расплавив всю переднюю броню на нем. Повезло, что Пашу смог его прикрыть, и Фиск успел покинуть неподвижный скафандр до того, как до него доберутся твари. А уже дальше Фиск разобрался с ними при помощи плазменного резака и гранаты. «Пашу, ты цел?» — спросил Фиск у своего товарища. «Не вижу тебя на карте». «Почти», — огреб от трех мимиков на крыше, — произнес Терн. «Расплавился от кислоты передатчик, Сейчас переключу позиционирование на нейросеть. Давай встретимся в четвертом квадранте», — предложил Фиск. «Буду через 3 минуты, смотри, не нарвись, прикрыть не смогу», — произнес Терн. В это время на карте появился вновь его сигнал, вот только это уже шел сигнал с нейросети, а не с передатчика скафандра. В целом, как и у Фиска, парень вообще лишился скафандра. «Я буду немного раньше и осмотрюсь», — ответил Фиск, и, сосредоточившись на улице, по которой ему надо будет пройти, пытался почувствовать, есть ли там невидимки или нет. «Давай», — ответил Терн и отключился. Со стороны крыши, на которой находился Пашу, послышалось несколько выстрелов и визг умирающих тварей. На землю же упали куски плоти летающих архов, редкие особи, но опасные. Они могли своими когтями рвать броню на ботах, не говоря уже о скафандрах. Эбенезер, убедившись, что его помощь Пашу не нужна, направился и сам в 4-й квадрант 17-го сектора, сектора, который был под их ответственностью и который они должны были зачистить перед прибытием Дикса вместе с Формером. Вообще, сегодняшняя операция была спланирована как раз благодаря просьбе Фиска. Несмотря на то, что парень жил в детском доме, Тритаун успел для него стать родным городом. Вот и попросил парень у Дикса, чтобы вторым городом, который они очистят, был именно Тритаун. Первоначальная разведка показала, что люди еще жили в городе, причем их было явно не меньше 1500, но и тварей было очень много, в особенности в спальных районах города. В одном из таких районов и вовсе сканеры беспилотников зафиксировали повышенный радиоактивный уровень, а на изображении был 30-метровый кратер и разрушение в радиусе пары сотен метров. То, что это были следы от взрыва тактического ядерного заряда, понимали все, учитывая, что их применяли для уничтожения инкубаторов инцептора, но никто не жалел о произошедшем. Ближе к географическому центру города сигнал от беспилотников стал резко слабеть, и после потери 2 из 6 беспилотников их отозвали обратно. А вот десантникам придется провести свою разведывательную и подготовительную миссию. Надо было разобраться, из-за чего в той области ослабевает шарованный усиленный сигнал управления беспилотников. Заодно уничтожить как можно большее число тварей. Фиск с Терном оказались в одной команде двойки. Не самый лучший вариант, так как Терн был новичок, но Декс посчитал, что опыт прошлой жизни Фиска позволит тому нивелировать их минусы. Помимо них было еще 9 таких двоек. Задача у всех была простая – очистить сектор вокруг центрального от как можно большего числа тварей, чтобы Формер сразу после активации не попытались уничтожить, ну и разобраться в ослаблении сигнала. 16-й, 21-й и 13-й сектора Фиск с Терном быстро зачистили, всего они встретили около сотни тварей, но больше чем по 5 вместе они никого не встречали. Секторы находились на берегу реки, и большая часть сектора была как раз самой рекой. В связи с этим они были малообитаемые, всего пару десятков домов на набережной, с одной стороны река, с другой большой городской парк. В самом парке приземлился малый носитель зиургов, но разведдроны, запущенные парнями, показали, что местные о нем уже позаботились, и от носителя мало что осталось. А вот 17-й сектор приходился одной стороной к парку, а второй к одному из центральных районов Тритауна, в котором находилось большинство офисных зданий. Тут уже была очень плотная застройка, и в отличие от набережной, тут все было покрыто пластобетоном и не было видно ни одного кусочка земли. Застройка напомнила Фиску воспоминания еще с земли о типичной городской застройке Америки. В основном это были 5-7-этажные дома старой постройки с толстыми стенами, способными выдержать даже выстрелы артиллерии малого калибра. Фиск помнил, как он в этом районе промышлял с парнями. Жил тут в основном средний класс офисных хомячков, и в связи с этим тут было большое количество питейных заведений среднего уровня. Вот на выходе из баров и поджидали парни выпивших, едва держащихся на ногах людей. А дальше, отвлечение внимания, телекинез на карманы и обезличенные чипы уже в руках Фиска. Всего в 2 кварталах от текущего местонахождения находился бордель, который приносил наибольшую выручку ему в трудном деле перераспределения средств нуждающимся. Именно там он всего за несколько дней до вторжения ограбил двоюродного брата. Казалось бы, прошло лишь немногим больше месяца с тех времен, а по ощущениям, прошли года. Возле очередного переулка Фиск замедлился, так как почувствовал, что его ждет засада. Причем не из зиургов или архов, а человеческая засада. Немного обдумав ситуацию, парень решил не задерживаться, а поэтому активировал технику отвода глаз и исчез из поля видимости грабителей. А то, что они собирались не о том, как пройти в библиотеку, Фиск был уверен. Об этом явно говорили эмоции, которыми они фонтанировали. Ради интереса, проходя переулок, Фиск внимательно осмотрел лица трех парней. Знакомых он не обнаружил, а потому, не задерживаясь, продолжил свой путь к четвертому квадранту, где он должен будет встретиться с Пашу. Вспоминая сегодняшние бои, Фиск понял, что его смущало. Зюрги и Архи были не такими прямолинейными, как в начале вторжения. Они прекрасно умели прятаться, устраивать засады, и мыслили они трехмерно. Очень уж было неприятно получить сверху ловчую сеть, на которой едва не вывела из строя щиты на скафандрах. По самой сети проходили очень мощные электрические разряды, которые могли и скафандр вывести из строя. Лишь способность Фиска уничтожать материю позволила выбраться парням из ловушки. Вот только к тому моменту их уже ждала пятерка зюргов, которые, наставив лучеметы, намекали о сдаче в плен. Терн, используя двигатели в ногах, взлетел на крышу, а вот Фиск попытался увести и уничтожить тварей. Это удалось легко. Тогда Фиск еще не знал, что следом за ними придут и твари с иммунитетом к его способности. В дальнейшем так они и перемещались. Пашу на крыше прикрывает, Фиск стягивает на себя твари, раскрывшись вовсю псионикой. Зюрги стремились к нему как намагниченные, где и погибали от выстрелов сверху Терна или способности Фиска. Так и было, пока парни не нарвались на устойчивых к псионике белых зюргов и на мимиков. С ними уже было гораздо сложнее сражаться. Громкий женский крик вывел из состояния сосредоточения, в котором пребывал Фиск, постоянно мониторя округу на предмет опасности. Определив направление крика, Фиск уже через 5 секунд подтянулся на подоконнике второго этажа и через окно заглянул внутрь. Оказалось, что кричала женщина, которую держал за руки за спиной один мужчина, а второй избивал ее по лицу пощечинами. От силы ударов у нее на щеках были уже кровоточащие раны. В углу помещения сидел ребенок, которому на вид было не больше 3 лет, и переводил свои взгляды то на женщину, то на мужчину, который избивал ее. Судя по всему, она была матерью ребенка. По крайней мере, их сходство было налицо. А ведь думал Фиск, что перед лицом опасности уничтожения от зюргов люди решат оставить все разногласия на потом. Но, видимо, быть такими ублюдками в крови у человека, всегда найдутся такие люди. Смотреть на это было Фиску неприятно, хоть женщина и была для него чужачкой. Оставлять все так парень не собирался. Но и убивать мужчин он не будет. Вполне возможно, что он чего-то не знал и своими действиями сделает только хуже, а потому решил просто вырубить их. Небольшое умственное усилие, и оба мужика упали на пол комнаты, потеряв сознание от ментального удара. Кроме Фиска, крики привлекли внимание и зюргов. Из канализации вылезло 3 зюрга, и осторожно осматриваясь, они направились к дому. К счастью, отвод глаз все еще действовал, и они не обнаружили парня. Вот против их смерти никто не будет из людей. Усмехнувшись своим мыслям, Фиск сделал несколько десятков дыр в их телах, и те, матерясь и крича от боли, быстро истекли кровью. Женщина даже выглянула через то же окно и лишь увидела мертвых тварей. Дальнейшие события удивили парня. Женщина, обыскав тела мужчин, достала пистолет из кобуры и зацепила на себя. После этого сильно подпинала их между ног и, взяв на руки ребенка, покинула помещение. Оставаться она там не собиралась. Крики умирающих зюргов привлекли внимание еще парочки тварей. Вот только они выползли не из канализации, а из окна дома напротив и приготовились атаковать женщину с ребенком, едва они покинут здание. Между собой твари о чем-то клокотали. Все слова парень не понял, но то, что твари голодные и хотят перекусить самкой с детенышем, Фиск понял. Ему все еще непривычно, что он понимает язык зюргов. Если не прислушиваться, то их вполне можно было принять за неразумных тараканов. Но вот, прислушавшись, Фиск понимал, что каждый зюрг был вполне полноценной личностью, пусть не блещущей умом, но личностью. Правда, основой их личности был голод, они стремились его хоть как-то успокоить. От Дикса Фиск знал, что пехотинцев зюргов таким сделали специально, чтобы ими было проще манипулировать. Пришлось загнать эти мысли поглубже, а то ведь в неподходящий момент может дрогнуть рука вместо убийства твари, что приведет к неприятным последствиям. Так что убивал зюргов Фиск без сожаления. Он не приглашал их на Карстен. Убив вылезших тварей, парень решил продолжить свой путь. Спрыгнув обратно на улицу, Фиск, прислушиваясь к своим чувствам, понял, что в канализации есть еще несколько десятков тварей, но лезть туда он не будет, так как все-таки он не самоубийца. Уж лучше он их убьет при защите формера, когда твари повылазят из своих щелей. Тем временем Фиск добрался до 4-го квадранта. Небольшой сквер, скрытый домами вокруг. 3 дерева и пару лавочек. Вот и все, что тут было. Но главное, что тут не проходила канализация, и тут можно было со всех сторон увидеть приближающегося противника. «Долго ты?» — услышал Фиск от Пашу, только что спрыгнувшего с крыши. «Я уже минуты три жду тебя. Пришлось убить пару тварей по дороге», — произнес Фиск, обнаружил выживших. «Солдаты?» — уточнил Фиск. «Гражданские, грабители и женщина с ребенком», — ответил Фиск. «Ладно, вроде бы тварей снаружи нет, есть только в канализации. По пути сюда парочку прикончил, но ты прав, их тут очень мало. Можно идти на точку встречи, через час прибывает Декс. Заодно попробуем выяснить, почему при приближении к центру связь слабеет. Думать особо нечего, работает глушилка, но вот кто ее активировал, непонятно. Это люди или зиурги», — произнес Фиск. Немного отдохнув, парни направились к месту встречи с Диксом. Это было всего на расстоянии пары километров от них по прямой, но с учетом того, что часть домов стояли разрушены, то путь увеличился едва ли не в два раза. Да идти было не так уж и просто. Просто по открытому пространству перемещаться было глупо, так что вся дорога превратилась в нечто похожее на короткие перебежки от одного укрытия до другого. Благо укрытий было много, это и упавшие флайеры, истребители, беспилотники, обломки разрушенных зданий. Просто большие выбоины в пластобетоне на земле. Хотя конкретно Фиску и Терну было намного проще, чем обычным людям. Так как Фиск лишился своего скафандра, то он просто залез на спину к Терну и после этого активировал технику отвода глаз, благодаря шансы на их обнаружение были весьма низкими. По пути им пришлось сделать две остановки для того, чтобы помочь людям с убийством пары зиургов. Первая встреча произошла возле бывшего элитного супермаркета натуральных продуктов. Судя по всему, люди грабили его. Рядом с дырой в витрине стояло четыре больших антигравитационных тележки, на которые через дыру скидывали контейнеры с продуктами. Фиск чувствовал всего шесть разумов, и четыре из них были внутри магазина, двое же стояли на шухере. По уставу я с Терном должны были воспрепятствовать разграблению частной собственности, если это не будет идти во вред операции. Но и Бенезер понимал, что грабят они продуктовый магазин, а не стоящий рядом ювелирный, а значит, еда им нужна была на самом деле. На шум, создаваемый погрузкой продуктов из подворотни, выползло несколько зиургов. Оставленные на дежурстве заметили их лишь тогда, когда оставалось всего метров 10. Обе девушки сразу же открыли огонь по зиургам, но много ли смогут сделать непрофессионалы с гражданским охотничьим ружьем? Так что Фиску пришлось вмешаться и понаделывать отверстий в телах зиургов при помощи своей способности. На стоны умирающих зиургов из магазина выскочило четверо человек, мужчина с женщиной и два парня лет 17. «Лана, Ари, с вами все в порядке?» — начал осматриваться старший мужчина. «Кто вам помог?» «Не знаю, мы никого не видели», — ответила девушка, быстро себя взяв в руки. «Надо Ари отмыть», — ее обдало кровью. «Давайте поспешим. Нейтрализатор можно будет взять у Хорта», — произнес мужчина и, вытерев лицо и руки второй девушки тряпкой, приказал всем отправляться в обратный путь. Отставник видел его пластику. «Скорее всего, пехота», — произнес Терн. «А свою семью любит. Симпатяшки дочки у него», — произнес Фиск. «Тебе одной мало?» — подколол Пашу и направился дальше. Второе столкновение с людьми произошло перекрестке улицы Андрича и Голстада. До вторжения на этом перекрестке в угловых зданиях были отделения основных банков планеты. Как ни удивительно, банки практически не пострадали. Но вот бронированную створку на входе аграрного банка в наглую пытался вскрыть при помощи плазменного резака. Над створкой работало трое человек, и еще пять человек прикрывали. Все они были одеты в скафандры четвертого поколения, из-за этого щитов у них не было. Но даже так они были весьма опасными противниками. Перед ними было уже около 10 трупов зиургов, а значит, работали уже немалое время. Так-то зиургов было весьма мало, в этой части города, они почти все были на окраине вокруг двух севших средних носителей. Проследив пару минут за тем, как грабители прикончили очередного зиурга, парни собирались отправиться в дальнейший путь, но Фиск почувствовал, что к ним движется два мимика, а против них шансы у грабителей были минимальны. В связи с этим Фиск подождал, пока мимики окажутся в пределах уверенного действия сопособности, и сделал в их телах дыры. Появившиеся из ниоткуда трупы мимиков сильно испугали грабителей, и те практически сразу рванули к стоящему рядом с банком полицейскому флайеру, на котором они, судя по всему, и добрались. Показываться грабителям Фиск и Пашу не видели смысла, и убедившись, что мимиков поблизости больше нет, парни продолжили дорогу и уже спустя минут 10 достигли центра города. По мере приближения к центру количество выживших увеличивалось. В домах все больше чувствовалось разумов, снаружи же была пустота. Снаружи кроме тех двух групп людей парни так никого и не встретили. А вот в самом центре было человек 30, которые вместе с 12 десантниками в знакомых скафандрах строили баррикады вокруг точки в центре площади рядом с памятником основателем города. «Рад, что с вами все хорошо», — поприветствовал Ван, где скафандра лишился. «Новый вид зиургов, белые твари, на них псионика не действует, да и щиты очень сильные, зато против ближнего боя они мало, что могут сделать», — ответил Фиск. «Тоже повстречали таких». Подошел один из солдат. Он не входил в команду Дикса и ранее был охранником в тюрьме. В Тритаун отправился по приказу Родриэля, так что Фиска парня ничего не знал. «Надо вдвоем по одному стрелять, тогда выстрела с третьего-четвертого защита пробивается. Хреново, надо будет как-то в Адрену передать», — произнес Ван. «Ладно, присоединяйтесь, парни, местные не верят в победу и мало кто согласился помогать. И я их не виню, побед у военных почти не было. Большая часть встреченных нами считает, что до следующего месяца они не доживут», — произнес Фиск. «Депрессия, суицидальные мысли, пренебрежением своим будущим. Плюс тут еще какая-то фигня в воздухе. Не могу понять, как именно действует, но при всех равных под ее воздействием человек выбирает для себя более пессимистический вариант. Вот как», — произнес заинтересовавшись Ван. «Как у тебя с телекинезом? Хорошо? Тогда давай тащи обломки брони с упавшего фрегата к нам, будем усиливать баррикаду». После того, как Фиск вспомнил свою прошлую жизнь, его псионические силы вновь выросли. Конечно, не до того уровня, у которого был у него перед смертью, но псионом ранга 9 он уже стал. Используя телекинез на основе техник Микиль, Фиск мог поднимать раз в 10 больший вес, чем используя обычный телекинез, которым предпочитали пользоваться псионы. Так что куски брони весом в 1,5-2 тонны хоть и были тяжелыми для Фиска, но поднять и перетащить у него получалось. За полчаса работы Бенезер помог соорудить укрытие во все стороны от предполагаемого места установки формера. После установки очередного куска брони Фиск почувствовал неправильность в пространстве приближающуюся к ним. Парень не сразу догадался, что это десантный бот с псионическим прикрытием Дикса. Он был уже готов к атаке. Но к счастью, Дикс покинул бот в паре сотнях метрах от парней. Он мудро поступил, а то ведь парни могли просто с перепугу начать палить в него. «Неплохо, неплохо», — произнес Декс. «Что дальше?» — спросил Ван у Спалота, который вновь был в виде человека. «Ждем, формер работает без остановок. В течение часа зона диаметров в 200 метров будет безопасна», — ответил Декс. «ХМ, к нам гости, в воздухе». После этого Декс поднял обе свои руки и, сжав кулаки, резко дернул вниз. Спустя мгновение в километре от них в воздухе из невидимости появился десантный бот зиургов. Помогая себе для концентрации руками, Декс начал сжимать телекинезом бот, и спустя 5 секунд на землю полетели ошметки бота вместе с трупами зиургов. Декс же был чем-то явно насторожен. «Там в боте было нечто с трудом поддающееся телекинезу», — произнес Декс. «Сегодня нам встречался новый вид зиургов, белые, немного больше размером, псионика действует в десятки раз слабее. Очень мощные щиты», — произнес Фиск. «Кажется, это ответ зиургов на наши действия. Уверен, эти беляки более устойчивые к воздействию формера», — произнес хмурый Декс. «Собрались, приближаются». Ван, включая щит. Через секунду над всеми людьми, собравшимися за баррикадами, поднялся защитный купол. Сенсоры нейросети показали очень высокую плотность энергетической пленки. Как показали следующие несколько секунд, купол был действительно мощный. Он выдержал больше 3 десятков попаданий от глайдеров и очень мощный телекинетический удар от сборища архов. В объединении было не меньше 100 архов или даже 1000. Уж очень был мощный удар, пластобетон вокруг купола просел на 1,5 метра. 30%, произнес Ван. «Шарм, запускай», произнес Декс, и в следующее мгновение с крыш полуразрушенных зданий стартовали ракеты в сторону глайдеров и десантного корабля архов. «Напряженность пси-поля высока, не пробьют», произнес Шарм. Так в целом и произошло. Корабль архов не пострадал вообще, а глайдеры лишь лишились щитов. Декс сразу же воспользовался ситуацией и уничтожил глайдеры, лишившиеся защиты. «Надо сбить архов», произнес Декс. «Запускаем все зенитные ракеты, я попробую помочь». «Поняли», произнесли все в ответ. Гражданские, помогающие нам строить и оказавшиеся под защитным куполом с открытыми ртами, смотрели за действиями военных. Они просто не понимали, как с такими умениями и вооружением вояки не смогли изначально нападать вторженцам. «Сейчас», — произнес Декс. В этот момент стартовало почти три десятка малых зенитных ракет. Как и в прошлый раз, они лишь заставили несколько просесть пси-поле, защищающие корабль. Но потом в поле врезалось нечто просто на невероятной скорости. Взрыв был такой мощности, что защитный купол, не успевший полностью восстановиться, мигнул и исчез. Всех находящихся внутри хорошенько приложило ударной волной. Фиск спасся лишь благодаря телекинетическому солоблению с противоположным направлением и щиту скафандра Терна. Когда вспышка исчезла и глаза пришли в норму, Фиск осмотрелся и не смог удержаться, чтобы не присвистнуть от удивления. Все здания в радиусе метров 200 были уничтожены, да и остальные получили весьма сильные повреждения. Хорошо, что еще во время сооружения баррикады Ван приказал всем покинуть близлежащие районы. Правда, последовали его приказу не все. Фиск почувствовал смерть нескольких десятков разумных, и это были не зиурги. «Это что только что было?» – спросил Ван у Дикса. Кусок брони весом в тонну, разогнанный до 22 скоростей звука. На такой скорости он превратился в плазму. «По расчетам, по мощности должно быть сходим с главным калибром легкого крейсера», – ответил Декс. «Не расслабляемся, мы лишились защиты. Если там в командовании не полные идиоты, то больше не пошлют по воздуху никого». А вот по земле, словно в подтверждение слов Дикса, разведдроны показали приближающиеся на малой высоте несколько десятков десантных ботов-зиургов. Они летели буквально на высоте в пару метров. А вот и они, приготовились. В этот раз противостояние было гораздо сложнее, чем двое суток назад в Илуре. Там были неорганизованные группы тварей, сейчас же против них действовали вполне организованные силы. Следующий час был весьма сложен для ребят. Зиургов было много, и к ним пришло подкрепление. Минут через 40 закончилось тяжелое вооружение, и оставшееся время пришлось Диксу и Фиску удерживать зиургов за счет псионики. Точнее, в основном приходилось удерживать Диксу, а Фиск делал дыры в телах зиургов. Правда, были и исключения, белые зиурги. Их было мало, но они не поддавались псионике Фиска. Декс мог их уничтожить, но это требовало слишком много сил, а потому их уничтожение было положено на плечи остальных членов отряда и их плазмометов. Не с первого выстрела, но твари сдыхали. Построенные баррикады были очень полезными. Если бы не они, то скорее всего избежать жертв не удалось, а так травмы получило лишь пятеро гражданских, и то их устранить было относительно легко. «Я был прав», — произнес Декс, когда Ван с парнями подтащил одного белого зиурга к ним. К этому моменту радиус действия формера был уже больше 300 метров, и новые твари не спешили на них нападать. «Смотри, другие его собратья уже сдохли, этот же лишь испытывает сильную боль». «Хреново», — произнес Фиск, — «если они всех зюргов такими сделают, то формер до одного места». «Не уверен», — произнес Декс, — «сомневаюсь, что это так просто. Кстати, зачем гадать, сейчас посмотрим, что у него в голове». Произнес Декс и для облегчения ментального контакта положил обе руки на голову зиурга. «Если в следующем городе твари будут вести себя так же, то надо увеличивать команду», — произнес Ван. «Купол был предпоследний. Без купола мы бы были мертвы», — согласился Пашу. «Кстати, архов же мало должно быть, а мы ведь еще вторую королеву убили в хранилище. Не думаю, что в следующий раз нас будет ждать подобное. Надо надеяться на лучшие, но рассчитывать на худшие», — произнес Фиск. К тому моменту Декс окончил считывать память зиурга. «Много таких, мало, и это единственная хорошая новость. На создание одного белого надо 10 обычных зиургов и 2 архопсиона. Много сделать не смогут». «А теперь самая хреновая новость», — произнес мрачный Декс. «Там во главе инкубатора, в котором его вырастили, стоит какой-то антропоморфный гуманоид». «Человек?» — спросил Фиск. «Непонятно, вблизи он не видел, только издалека. Пропорции тела человеческие, но также могут быть и аграфскими или килойскими», — произнес Декс. «Твою мать», — ругнулся Ван, — «только этого не хватало». «Ладно, парни, расходимся к расширяющимся краям зоны безопасности, стараемся не пропустить беляков», — приказал Декс. Именно в этот момент пленный зиурк умер. Правда, было непонятно от чего: от воздействия формера или от допроса Декса, ослабев от воздействия формера. Для точного ответа требовалось захватить еще парочку беляков и проверить все. «Декс, мой приют в 7 километрах отсюда. Можно мне после расширения навестить его?» — спросил Фиск Усполота. «Давай после перестановки формера. Сначала пусть создаст тут безопасную зону. Завтра перенесем на край безопасной зоны в сторону оставшейся части города. После я дам тебе пару часов». «Понял», — ответил Фиск. «Только не сам, возьмешь с собой Терна, а сейчас пошли в городской бункер, достанем оттуда администрацию города и на складе поищем для тебя скафандр. Возле формера осталось четверо человек для охраны. Декс вместе с Фиском направились к месту, где раньше находилась мэрия. Сейчас там были сплошные развалины, но Декс был уверен, что бункер должен был уцелеть. Так в целом и оказалось. Убрав телекинезом обломки строения мэрии, они в течение часа добрались к мощному люку, преграждающему проход в бункер. Декс не собирался взламывать проход. Вместо этого он ввел код доступа, который был ему известен как губернатору сектора. Немного поврежденный люк пришлось подправить способностью Фиска для того, чтобы он открылся нормально. Стоило люку открыться, как на Фиска и Декса наставили несколько стволов винтовок. Вот только Декс не собирался такого терпеть, и секундой позже все оружие было вырвано из рук и направлено уже на охранников. Те, сразу осознав ситуацию, даже забыли, как дышать. «Не стоит нервничать», — услышали все голос мужчины. И через 10 секунд он вышел вперед охранников. «Господин мэр, рад вас видеть живым», — произнес Декс с усмешкой. «Господин губернатор, я тоже вас видеть живым. Значит, наверху безопасно?» — спросил он у Декса, усмехнувшись. Как он узнал Декса, Фиск не понял, ведь биоскафандр сейчас был в виде другого человека. «Не совсем, орбитальный удар вполне может быть опасным, но десант зюргов и архов не доберется сюда», — произнес Декс. «Думаю, можно начинать восстановление. Послезавтра весь город будет в безопасной зоне. Это очень хорошая новость. Чем я могу вам помочь?» — спросил мэр. «Нужен новый боевой скафандр на него», — произнес Декс. «На ребенка?» — удивился мэр. «Не стоит, он не ребенок», — произнес Декс, и мэр сразу поверил в это. «Я отправлю к нему человека, он поможет подобрать что-то со склада, но будет непросто», — произнес мэр. После этого Декс ушел вместе с мэром вниз в бункер, а Фиск, дождавшись завхоза бункера, спустился на склад. И подобрать нормальный скафандр было довольно тяжело из-за маленького роста Фиска. 155 сантиметров редко встретишь среди взрослых мужчин, а потому подбор сразу начали с женских скафандров. Но и там не все было гладко. Пришлось дроидам переделать выделительную систему в скафандре под мужчину. Все это заняло больше 3 часов времени, и обратно на поверхность Фиск поднялся, когда уже полностью потемнело. Вернувшись к формеру, Фиск увидел 3 беляков, лежащих связанными рядом. «Давно лежат?» – спросил Фиск. «Больше часа, состояние ухудшается, но пока живые», – недовольно произнес Ван. И его можно было понять, ведь получалось, что формер не мог действовать против них эффективно. А перезапустить формер с учетом беляков не было никакой возможности до окончания его работы, а это около 7 лет. «Плохо», — ответил Фиск. «Я к границе заменю Пашу, ему не помешал бы отдых», — добавил Фиск и направился в сторону сигнала своего друга. Глава 4. Подход к чтению памяти и сознания у Декса был совершенно иной, чем тот, к которому привык Фиск. Микель учила его совершенно другому методу, основанному собственно на погружении в чужое подсознание, да и в новой жизни те пару раз, когда он вступал в ментальный контакт, то тоже оказывался в ментальном пространстве. Декс же предпочитает работать по-другому. Он подавляет мыслительную деятельность допрашиваемого до такой степени, чтобы он не мог сопротивляться даже на уровне рефлексов, после чего приступает к созданию проекции сознания допрашиваемого на свою собственную ментальную проекцию. А так как Декс очень сильный псион, то именно он с легкостью в своей ментальной проекции проживал все моменты жизни, о которых хотел узнать. Минус такого варианта был в том, что необходимо было создавать несколько весьма сложных псионических техник, но плюс был также неоспоримым. Если техники создать правильно, то не будет никакого вреда ни для допрашиваемого, не для допрашивающего. Вот только вся загвоздка и была в правильном создании ментальных проекций. Это было неимоверно сложно, и если раньше Фиск, откровенно говоря, хоть и понимал, что Декс сильнее, опытнее в псионике, но подсознательно все же считал, что раз Декс не умеет исцелять при помощи псионики и не знает тех пси-техник, которыми пользуется Микиль, то он гораздо ниже нее по уровню знаний, то вот теперь Фиск прекрасно осознал, что он ошибался. Тонкость техник, используемых Дексом, была просто невероятной. Все, на что хватало пока Фиска, это создание кривой ментальной проекции, которая просуществовала всего несколько секунд. Но по словам Декса, это был очень неплохой результат. Все-таки сам он обучался этой технике тоже весьма долго, причем на специальных разумных животных, которых создали как раз для тренировок по созданию ментальных проекций. «Думаю, на сегодня хватит, ты уже едва на ногах стоишь, а нам еще сегодня возвращаться», — произнес Декс, останавливая Фиска от новой попытки создания проекции сознания Паона. Тот и так уже превратился в овощ, но некие осознанные реакции все еще сознание подавало, вот и пытался их Эбенезер спроецировать. Сегодня, удивился Фиск словам своего старшего товарища, а он был старшим даже с учетом прошлой жизни парня, но ведь мы должны отправиться обратно лишь завтра. Так это завтра и наступило уже, рассмеялся Спалот, мы уже 11-й час торчим тут. Кидай свой тренажер, он уже мало на что способен. Нам пора. Хорошо, произнес Фиск, что его ждет. По закону о военном положении, все тяжкие преступления, которые ранее казались отправкой на рудники или пожизненным, караются смертной казнью. И тут как раз такой случай, за работорговлю детьми как раз и положены 20 лет рудников. И это без доказательств, что эти девочки были не первыми. Туда ему и дорога, хотя он уже и не осознает свою смерть. Скривился Фиск, после чего покинул комнату, в которой он занимался только что попытками освоить метод чтения памяти Спалотов. Пока это давалось не очень, но Декс пообещал, что когда они выберутся с планеты, он вырастет у себя дома специально для него животных для тренировок.